Левка Головастый. Кто хочет, пусть прочтет. А что же он сам не пришел? Он в Степанове в школе, потому как учит ребятишек, а ключи отдал Маланье, для нас, то есть, оставил, — сказал Вонятка. И на работу в колхоз за него Маланье пойдет, — съязвил кто-то и снова засмеялись. Летом он обещался помогать, и мы ему верим, потому что он одного уже доказал, что умеет ценить артельный труд и понимает в этом деле «будь здоров», потому как грамотный человек, образованный, видит, что без колхоза нам никак не обойтись. А вот которые газеты только на курево пускают, потому как грамота им нужна для прочистки ноздрей, сумление насчет колхоза разводят. Вот почему и берет меня обида. Успенский ломоть отрезанный, ты скажи, кто из мужиков заходит? Кричали из одного угла. «Поди известно!» — отзывались из другого. «Максим Селькин, да Вань Парфешин!» «Пара голубей залетных, чижики, воробьи, почирикать, да чужое зерно поклевать!» «Есть бедняки!» — сказал Вонятка. «Но есть и крепкие мужики. Например, Максим Иванович Бородин». И вдруг все притихли, как будто Вонятка отдал команду смирно. Зенин, смекнув, что такое известие сможет сыграть ему на руку, тотчас позвал Бородина. — Максим Иванович, пройди к столу и расскажи, почему вы идете в колхоз. Максим Иванович в напряженной тишине прошел к столу, встал под висячей лампой, так что его кучерявые волосы, словно шапка, затеняли лицо, и сказал: «Поверьте мне, мужики, дело с колхозом не выдумка Зенина или Кречева, а верховная установка. Газеты читаете? Ну, что там сказано? Колхозы — единственный путь развития, другого пути не дают. Вот я и говорю, надо вступать, пока добром просят. Не то дождемся, пинками загонять начнут. Все дело к тому идет». «А постановление есть или нету?» — крикнул Четунов. «Пускай Зенин скажет». «Обманут, мужики! Ей-богу, завлекут и обманут!» «Это как же идти в колхоз? Добровольно на аркане, да?» «Мудруют нами, тасуют, как колоду карт. Пускай Зенин или Кречев скажет». Кричали и шумели со всех сторон. Зенин поднялся над столом, а Кречев долго стучал о графин, пока все не смолкли. «Товарищи, мы сами должны принять решение о создании всеобщего колхоза, а установка на сплошную коллективизацию имеется. Так зачитайте ее. Кто ее подписал?» «Вам же русским языком говорят. Не постановление, а установка, то есть линия главного направления. Принята она была на 15-м съезде партии. Чего ж тут непонятного? Продолжайте, Максим Иванович». Зенин сел. «Так вот, значит, линия. Надо и испытать ее, испробовать. Может, она и приведет к чему хорошему», — начал Бородин, но его опять перебили. «Одна попробовала, да родила. Тише, мать ваш перемать! Ты, Кречев, вступай на край села, где тебя ждут. Там и матюкайся. Что за базар? Кому говорят тихо? Ну что вы разорались, дураки!» — крикнул от стола Максим Иванович. «Если же есть линия, так надо обсуждать ее спокойно. Вы думаете, ваша брань долетит туда?» — указал он на потолок. «Те, которые линию спускали, они все равно ваши матюки не услышат. Чего ж бестолку кричать? Давайте соберемся миром в колхоз, вон как в Ирбитском округе. Про что Зенин говорил? Чем больше мы соберемся, тем скорее докажем —